Просто Мария. Антонио Салазар. Португалия, Лиссабон, ноябрь 1958 года. Откладывает тайное донесение в сторону. «Все работаете», — бурчит Мария, вытирая пыль со стопок документов на рабочем столе. Объяснить Марии, что не надо убирать в кабинете, пока он работает, не получается. У его постоянной домоправительницы свой собственный график. Чай давно остыл. Хоть бы на один день отложили эти бумаги. Раньше хоть в оперу ходили. А теперь только дела, дела. Все тебе не так. Когда ходил в оперу, ты бурчала, что девушек много рядом, что все девушки не те. Мария всегда такая. Все 30 лет, что ведет его дом. От приходящей кухарки до домоправительницы. Строгая блуза, волосы стянутые в пучок и обернутые то ли платком, то ли шарфом, подколотым невидимками, нарисованные жирным черным карандашом брови. В заказе канцелярских товаров для премьер-министра всегда значится черный карандаш 6Б максимальной жирности. Его Мария для своих бровей заказывает. Мощная грудь. Когда она впервые пришла в его профессорскую квартиру в Коимбре по рекомендации жены коллеги, профессора экономики, сколько лет ей было? Что-то около 30? И что, не права я, что ли? Никогда не умели бабе пол выбирать. Одна, прости господи, шалава понесла неизвестно от кого, другая с преступником связалась, с коммунистом. Где нашла его только? Всегда хотел узнать, что у Марии там, где у других женщин бюстгальтер. То, что под ее блузами на женское белье, каким он сам это белье помнит, не похоже. Скорее, на бронежилет. Но ему, всесильному премьеру, и в голову не придет задать такой вопрос своей прислуге. «Ладно тебе, завела любимую шарманку. Ты мне лучше вот что скажи». Вечная домоправительница, неграмотная крестьянка, прожившая рядом с ним всю жизнь, для него всегда глаз народа. «Скажи, если кто-то совершает неправедные деяния ради большого и правого дела, что с таким человеком прикажешь делать?» «Ради правого дела так не нам судить. Господь рассудит». «Даже если этот человек убивает?» «Если убивает тех, кто против вас, Бог простит. Отошли б вы от стола. Мне пылюку на ваших документах стереть нужно. Чаю покуда попейте». «Да не хочу я твой чай, Мария. Вечно он у тебя соломой пахнет». «Будь так про мой чай говорить, обсердюсь. Меня мама вчила чай заваривать. И вы столько лет пили, и на тебе, соломой». «Хорошо, хорошо, не пахнет. Но все равно унеси свой чай и дотирай быстрее. И штору опусти. Кто сегодня в охране?» «Роза Казаку». «Когда уходить будешь, скажи, чтобы Кардозу впустили». «Кардозу — это у которого перхоть на пинжаке?» В этом вся Мария Жезус. Для всех вокруг Кардозу — второй человек в тайной полиции, способный карать и миловать, ломать жизни и возвышать, а для Марии — перхоть на пиджаке. Что-то около 30 ей было, когда работать к нему пришла. Неужто его ревновала? Чтобы ревновать, нужно на что-то надеяться. Неужто его вечная Мария в вечном платке, закрученном вокруг волос и в броне вместо лифчика, Мария с ее бровями, нарисованными как ретушью на плохой фотографии в газете, Мария, которая просыпается в то время, когда он только собирается лечь спать, а засыпает засветло. За всю жизнь он так и не встретил второго человека, который бы ложился спать так рано, как она. Мария с тремя классами образования, едва законченными в приходской школе только для получения паспорта, чтобы ездить к брату в Мозамбик, неужели эта Мария рассчитывала на его постель? Его, профессора, его, премьер-министра, его, диктатора? 30 лет в его доме, а он не знает о ней почти ничего. Родители отправляли помогать брату в Мозамбик. Потеряла ребенка, потом мужа. «Мария, ты никогда не рассказывала, а как ты потеряла ребенка?» «Какого ребенка?» «Ты, когда нанималась на работу, сказала, что потеряла ребенка, следом умер муж». «Вспомнила старушка, как девушкой была. Когда было?» «Мария». «Убирать мне надо. Дался вам тот ребенок теперь. Мой то был ребенок, девочка. Надо было на работу выходить. Дома с другими детьми оставила. Жена брата под мужа моего подбивала клинья. И дочку мою отравила». «Что такое ты говоришь, Мария? Сознание у тебя к старости путается. Кто ребенка травить станет?» «Все так говорили. Кто ребенка травить станет?» Утром на работу ушла. Девочка здоровая, румяная, пришла. Без сил лежит, ни кровиночки. Уморила ее злодейка, на семью всю порчу навела. Девочка 3 дня пролежала и Богу душу отдала. Муж на другое лето утонул в реке, в которой захлебнуться трудно. Брат, тот от малярии в Мозамбике, помер. Что вдруг вам это все сдалось?» Зашторила окна, ушла. Сверху донеслись звуки старого проигрывателя, единственного, который за все годы научилась включать Мария. Прежде по большим праздникам на Рождество и именины, в день Святой Марии Магдалины, приняв в подарок новый шифоновый платок из тех, что потом будет закалывать с волосами в пучок на голову, в качестве высшего поощрения просила включить ей пластинку с фаду из ее фригезии «Санта Эуфемия» округа Коимбра. Заунывные песни родной стороны — единственная музыка, которую его домоправительница признает. Со временем проигрыватель переехал в ее комнату наверху. Мария сама научилась 3 простым действиям: пластинку поставить, лапку с иголкой опустить, кнопку «вкл» нажать, и слушает теперь свои любимые фаду перед сном, когда он сам только начинает работать. А у Кардозу и правда перхоть на пиджаке. Наблюдательная она, Мария Жезус, глаз — алмаз. Вся как народ, консервативная, здравомыслящая, знающая свое место и преданная начальству. «Ты же Марию явно проверял, и не один раз», спрашивает диктатор, вошедшего после Марии замглавы спецслужбы, и рукой останавливает попытки того возразить. «И не пытайся лукавить, не мог не проверять». «Да меня еще проверяли, добавить за эти годы нечего». «Кто же отравил ее ребенка? Действительно, жена брата?» «Ребенка? Не было у нее никакого ребенка. По всем отчетам не было». «Как это не было?» «И замужем она никогда не была. Так сказать, девица в Коимбре при приеме на работу приврала». «Зачем?» «Не могу знать. Может, думала, что к вдове, потерявшей ребенка, больше доверия, чем к перезрелой девице. Ребенок был у ее старшей сестры. Девочка, Люсия. Мария ее нянькой была. Этот ребенок действительно умер. И муж сестры потом утонул». Как ступни зудят, сил нет. Надо было попросить Марию сделать ванночку для ног. «Что у тебя?» «Вынуждены были применить план Б». «Все так плохо?» «По данным всех наших источников, если выборы президента пройдут завтра, Умберто Делгадо опережает Америку Томаша процентов на 15-17. «Делгадо. Когда я его просмотрел. Был же святее Папы Римского, правее правого, клялся в верности, ненавидел коммунистов. И на тебе, я его уволю». Диктатор цитирует недавнее интервью главного нынешнего оппозиционера Умберто Делгадо, который так ответил на вопрос о будущем самого Салазара в случае его победы на президентских выборах. «Уволю. Власть учуял. На вчерашнем митинге в Эворе Делгадо заявил об альянсе с Компартией. Но мы работаем. Алвиш уже коммунист. Что с ним? Он больше не с нами. Покинул этот мир. Вышел без подробностей. А Куньял? Альваро Куньял, как вы знаете, в тюрьме Пениши. Оттуда убежать невозможно. Но ты контроль все же усиль. Как чешутся ступни. Что еще по Делгаду? По совокупности обстоятельств предлагается перейти к плану С. Кардозу протягивает папку с грифом «Совершенно секретно». Аннигилировать оппозиционного кандидата вне зависимости от того, какие средства придется применить. И устроить революцию. Вы в своем уме? Салазар приподнимает левую бровь, что само по себе уже внушает всем окружающим священный трепет. Диктатор никогда не кричит, но и одной поднятой вверх брови достаточно. Думать головой надо, а не только следить и сажать. Что еще не отработанного по варианту «Б»? Работа на выборах, подконтрольные избирательные комиссии, особенно на севере. Вот и работайте по плану «Б». Океан возможностей. Какие-то 15%. Так точно. Кивок головы Кардозу в сторону другой папки, лежащей на столе премьера, в свете заходящего солнца хорошо видно, как перхоть его головы снова сыплется на его серый пиджак. Что прикажете делать с Монтейру? Его перевезли в Лиссабон. Дальше или в Пениши лет на 15. Жаль, Тарафал закрыли. Или... «Эли», — обрывает диктатор, — «такие люди в самый нужный момент пригодятся. Позаботься. И есть позаботиться?» И уже вслед уходящему Кардозу задает вопрос. «Так у самой Марии кто-то был?» «Никогда и никого. Сколько искали ее связи, ничего не нашли. Так и осталось, так сказать, в девицах». «В девицах?» То-то Мария по молодости девушек вокруг него разгоняла. Все не те, все не так. Что она там сегодня бурчала? Кто из его сотрудниц понес, а кто с коммунистом связался? Что-то память уже отказывать стала. Быстро девушки вокруг него менялись. Слишком быстро. То ли охрана слишком старалась, то ли Мария. Одну хорошо помнит. Как же ее звали? На Аиду в оперу с ним ходила. У нее еще в тот день рождения оказался. Подарил ей кольцо со своего пальца, которое ему самому в Мадриде Франку подарил. Какое-то старинное кольцо, еще от Габсбургов. Повезло той девице. Сидела тогда в ложе вся перепуганная. А страх всегда возбуждает. Возбуждал. Вспомнить бы, как звали, и у Марии не спросишь, не скажет. Не любила ее Мария, всех не любила, а эту особенно. Как же звали? Каталина?